чтобы сфабриковать новые доказательства. Я ни в чем не виноват. Но моя репутация загублена. Они не успокоятся, пока не доберутся до меня так или иначе. Кто-то должен докопаться до правды. Анни, и пока только вы одна что-то делаете. Я работаю, — холодно подтвердила Анни, — но не могу гарантировать, что вам понравится результат моей работы. Маркус придержал для нее дверь и смотрел ей вслед, пока она спускалась по лестнице и выходила из здания. Ее походка была легкой и стремительной. Она была свободнее Памелы в жестах. Свободолюбивая сестра Памелы — родственная душа. Эта мысль придала ему уверенности. Цепь не прервалась. Его сердце принадлежало Памеле, но Анне освободит его. Маркус Ринар в этом не сомневался. Глава 17. Фирма по продаже недвижимости Баюриэлти была уже закрыта, когда Аня подошла к парадному входу. А жаль. Ей так хотелось увидеть выражение лица Линдси Фолкнер в тот момент, когда она расскажет этой высокомерной даме, что Маркус Ринар считает ее лесбиянкой. А если это правда? Хотя мотивом для убийства это все равно не стало. Женщины не убивают женщин так, как расправились с Памелой Бишен. Анни перешла улицу, села в джип и, поворачивая ключ в замке зажигания, еще раз взглянула на здание. Ринар стоял у окна на втором этаже и смотрел на нее. Она отвернулась и тронула машину с места. Ее джип помчался на другой конец города. Донни Бишен с бутылкой пива в руке наблюдал за работой, сидя в конторке большого ангара. Донни так хотел порадовать свою девочку, воплотив ее фантазию в жизнь. Донни ни в чем не мог отказать дочери, и поэтому рабочие сейчас создавали платформу для карнавала в Мартигра. Он представлял себе, как Джози будет проводить с ним много часов, пока грузовая платформа станет превращаться в сказочное сооружение. Но Белла Дэвидсон увезла малышку на озеро Чарльза на целый день, чтобы, как она выразилась, сменить обстановку. «Чтобы держать ее подальше от меня!» — со злобой пробормотал Донни себе под нос. Он опрокинул бутылку и сразу же понял, что она пуста. Донни нахмурился и швырнул ее в бочку, где она присоединилась к своим давно опустевшим подружкам. Звон разбитого стекла был слышен даже сквозь грохот музыки кантри, доносящейся из радиоприемника. Кое-кто из рабочих обернулся и взглянул на него, но никто не произнес ни слова. Отношение окружающих к нему очень изменилось после гибели Памелы. Донни казалось, что все за его спиной шепчутся и считают именно его, Донни Бишена, новым пугалом в бою Бро. Ему так хотелось, чтобы вся эта история осталась позади. «Чертовы копы!» — выругался он. «Вероятно, мне следует уйти?» — раздался голос. Аня нерешительно замерла в дверях. Донни метнул в нее яростный взгляд. «Разве мы знакомы?» «Аня Бруссар. Из офиса шерифа. На этот раз она продемонстрировала значок. «Будь упрямой!» Ей снова вспомнили слова Фуркейда. «О, Господи! Теперь-то что еще? Что-то не в порядке с чеком? Если и так, то мне плевать. Можете отправить этого неблагодарного сукиного сына обратно в кутузку». «Почему вы так говорите?» Донни собрался было рассказать о том, как Фуркейд на него наехал, но потом прикусил язык. Детективы ведь отстранили от дела. Не стоит рассказывать о его подозрениях еще одному полицейскому. «Этот парень просто псих, вот и все». Донни поднялся и теперь стоял напротив нее. «Итак, вы теперь вместо Фуркейда? А что случилось с тем вторым парнем черным? Стоуксом, кажется?» «Ничего. Он все еще работает над этим делом». «Да мне-то что? Донни потянулся к старому холодильнику за новой бутылкой пива. «Если хотите знать мое мнение, то этот парень просто лентяй. Мне всегда казалось, что из этих двоих мозги есть только у Фуркейда. Чертовски плохо, что его отстранили. Правда, у него не все дома». Бишон вскрыл очередную бутылку пива. «Проклятие! Жаль, что Фуркейд не докопался до правды. Пиво хотите?» «Нет, спасибо». Анни чуть тряхнула головой, чтобы пряди волос прикрыли лицо, и Донни не смог ее сразу узнать. «Ну да, вы ж на службе!» Бишон хохотнул. «Хотя это никогда не останавливало известных мне полицейских, включая и Гассона Блие. Вы что, новенькая?» «Мне необходимо задать вам пару вопросов». «Клянусь честью, ребята, вы только и делаете, что задаете вопросы.